выходит, Петруха. Тогда и Клавдия вспомнила, Парфирию рассказала, что в то лето Петруха ей золотом и соболями похвалялся. Тут уже у Парфирия сомнений никаких не осталось. В кроватке заворочился маленький Саша. Груня побежала к нему, а когда, управившись, вернулась к столу, Лавутина с Петром уже не было. «Не пошел бы Парфирий к Петрухе, беды бы какой не наделал», — сказал Лавутин, выйдя на улицу и прислушиваясь к темноте. «Может, догнать нам с тобой его? Отговорить?» «Не надо», — ответил Терешин. «Он и сам теперь хорошо знает, что Петруха для него не просто вор, а классовый враг. И как с врагом с ним и бороться надо? А ты уверен, что Парфирий не собьется на личную месть?» «Уверен, как в себе», — твердо сказал Терешин. Оставшиеся дни Ваня с Груней долго сидели возле кроватки сына, тихонько переговаривались. Груня просила, чтобы Ваня зря под пулю не лез. Говорила, что писать она ему будет каждый день, только бы знать, куда писать. Обещала растить сына крепким да здоровым, как ни трудно будет ей здесь одной. Ваня называл своих друзей, которые в беде ее не оставят. Просил, чтобы дозволяла товарищам в доме у них собираться, потому что тут самое надежное место. А потом спохватывался и смеялся, говорил, что, может быть, они обо всем этом толкуют и зря, его вовсе не возьмут на войну. Но Груня только скорбно покачивала головой. Как же не возьмут, когда такая большая война? Что уж тут напрасно себя успокаивать? Они легли спать очень поздно, когда выгорел в лампе весь керосин. Ваня заснул быстро, закинув руки под голову, он раза три шумно перевел дыхание, а потом затих в глубоком сне. Груня примостилась с краю, у нее разболелась голова, словно песком изнутри были посыпаны веки. Беспричинный страх вдруг овладел ею, то казалось, что в дверь кто-то вошел. Груня соскакивала с постели и проверяла крючок, то мерещилось, не угарно ли у них в доме, не от того ли и болит голова. Она опять вставала, подходила к печке и ворошила кочережкой в загнетке золу. Но самой страшной, неотвязной была мысль: вдруг Ваню убьют на войне. Больше Груня уже не легла. Так над кроваткой сына и просидела до самого утра. С особой отчетливостью ей вдруг припомнился весенний вечер на Мольтинском лугу, когда все небо словно цвело и не хотелось домой уходить. Так хорошо было. А Ваня поднял ее и понес на руках. Возвращались они ночью. Какой-то узкой тропинкой вышли к Московскому тракту, и желтая круглая луна светила им сквозь ветви деревьев. На тракте пахло пылью, растекался под ногами сыпучий песок. Ваня вздохнул тогда и тихо сказал: «Пашу здесь провели». И широкий московский тракт представился Груне злой узкой дорогой, по которой люди уходят, чтобы назад не вернуться, потеряться где-то в диких сопках и степях Забайкалья. А еще дальше лежат чужие маньчжурские сопки, и теперь ее Ваню повезут туда, еще дальше, чем Пашу Бурмакина. Возвращаются ли оттуда? Ах, Маньчжурия, Маньчжурия, чужая сторона! Магазины у Василева в Харбине, в Мукдене. Зачем ей-то и Ване все это нужно? Груня приникла горячим лбом к кроватке сына. Сухие слезы жгли ей глаза. Глава 23. Стоял веселый мартовский морозец. Стеклянными блестками сыпался с неба куржак. На юге, сопровождая солнце, сиял огромный радужный круг. Снег легко поскрипывал под ногами. Лиза вышла за ворота и остановилась. Морозный свежий воздух закружил ей голову. От яркого света сразу заломило глаза. Лиза отвернулась к стене,